Глава 2. Стальной дождь. Информация. Тяжелый жук-гигант, быстрый жук-гигант. Он видел слова над их головами, как для жуков они были слишком необычны, в отличие от групп, которые состояли из обычных смешанных. Было очевидно, что это были командующие. Вот он наш враг, красный. Может быть, все дело заключалось в навыке, который делил всех на цвета, различая врагов и союзников, как в темной эпохе. В любом случае, самое интересное, что Тэхо мог различать командующих. Из-за этого, вместо того, чтобы сломя голову бежать к жукам-гигантам, которые выглядели как смесь муравья и богомола, Тэхо поднял голову на того, что был рядом с Ролфом. «Ролф, я могу отличить командующих! Я также не могу их отключить!» «Что?» Ролф хотел ответить, не задумываясь, но лишь удивленно посмотрел на Тэхо. Тэхо посмотрел в глаза Ролфа, который был полным сомнений, и крикнул еще раз. «Я могу отличить их! У меня есть сага!» И кажется, это сработало. Ветеран войны Ролф, не спрашивая ничего, зарядил свой арбалет и повернулся к жукам-гигантам. Тэхо понимал, чего добивался Ролф. Он целился в бегущего на них, не дожидаясь объяснений. «Вон тот! Второй слева!» Ролф сделал глубокий вдох и потянул за курок. Стрела вылетела со свистом, врезаясь в голову гиганта-жука, но это было еще не все. Стрела взорвалась, а голова жука гиганта отлетела. «Вау!» Тэхо был восхищен не особой стрелой, а скорее тем, что взрыв, похоже, был сагой Ролфа. «Я не могу долго использовать его! Следующий!» Ролф, заряженный стрелой, посмотрел на жуков. Движения жуков-гиганта возле только что умершего жука стали вялыми. «Ты был прав!» Даже глазами отыскивая второго командующего, он, казалось, еще немного сомневался. Но было очевидно. Тэхо искал второго, не тратя время на жалобы, но затем... «Покажи их мне!» Это была Цири, которая сбросила свою серую мантию, ее тело было полностью покрыто оружием. У нее были маленькие автоматические арбалеты на запястьях, на поясе, коленях были штуки, вроде сюрикенов и кинжалов. Цири прижалась к Тэхо и быстро развернула большой арбалет. Если посмотреть на них со стороны, то Цири опиралась спиной на грудь Тэхо. Ролф был в замешательстве, не понял, зачем она это делает. Он вытянул руку из-за спины Цири, поверх ее плеч и указал на командующего. «Тот, тот и тот!» Цири глазами уловила направление указательного пальца Тэхо. Три стрелы точно пронзили головы жуков-гигантов, однако ее атаки имели смысл. Цири говорила громко. «Войны, сосредоточьте свои атаки на тех жуках со стрелами в голове! Вперед!» Командующие жуки больше не были похожи на остальных. У них был огромный отличительный знак во лбу. «Продолжай указывать их мне!» Битва между жуками и воинами стала еще яростнее. Воины размахивали своими мечами и топорами между тел жуков-гигантов, которые были несколько метров в длину. Количество воинов было примерно 200, а жуков было в 10 раз больше. Они должны убить как минимум еще одного командующего жука, чтобы уменьшить потери среди воинов. «Тот! Тот!» Тэхо указывал на двух жуков, тряся рукой. Он попытался ускорить свой темп. Сага. Меч воина. Вещь, которую Тэхо сжимал в воздухе, был не меч, а арбалет. Он пользовался им в темной эпохе до получения рунифанга. «Цири! Вон тот!» Тэхо указал свободной левой рукой на жука, а Цири нажала на курок, оборачиваясь уже в другом направлении. Она нажала на курок еще раз. Стрела вылетела быстро, вонзивший череп жука-гиганта. Маленькие синие искры летели со острия стрелы. Отлично. Это был арбалет, громовой удар, обладающий небольшим парализующим эффектом. Это были слухи, но это орудие славилось своим названием из-за того, что в ранней игре на эту вещь сетовали все разработчики. Все равно. Это было сейчас неважно. Тэхо стрелял из громового удара и затем указывал Цири. «Вон тот!» Искусство Цири было великолепным. Тэхо натянул громовой удар и закричал. «Все, больше нет!» Командующих жуков было 8, а жуков-гиганта было около 40. Воины уничтожали ослабленных жуков и кричали. «Невероятно! Он настоящий воин, достойный быть встреченным в Валькирии!» «Значит, была причина для этого!» «Оно и понятно!» Воины были одержимы их встречей. «Если я уйду на ночь к Хеде, весь отряд тут ляжет!» «Уйти к Хеде! Именно!» Цири кивнула с одобрительным видом, она тоже была одержима им. Она улыбнулась, как воин, отойдя от Тэхо и быстро говоря. «Ролф, идем раздельными силами. Возьми воина Ли Тэхо». «Понял. Раздельными силами?» Последним был Тэхо. Разве отряд Цири не был разделенной силой? Зачем им еще раз разделяться? Цири улыбалась вместо объяснения. «Я доверюсь тебе, воины Дуны». Она обернулась и присоединилась к нам. Они уже почти избавились от всех жуков-гигантов, но гнолы стекались, как стаи собак. «Тэхо, здесь все кончено, я использую благословение Ульря!» Ролф схватил Тэхо за плечо и кричал ему. Услышав благословение Ульря, Тэхо понял, что собирался сделать Цири и Ролф. «Раздельная группа, вперед!» По команде Ролфа 10 человек из отряда Цири накинули капюшон на головы. Ролф потянул Тэхо, укрывая его сам. «Благословение Ульря, невидимость!» Воины легиона Ульера смешались с окружением. Обычно их было легко заметить, но это было поле битвы. Этого уровня невидимости было достаточно. «Пока командир Цири отвлекает их, мы займемся залом управления». «Именно». Тэхо кивнул в ответ Ролфу. Даже здесь, в Вальхалле, они сражались с умом и не относилась к командиру как попало. Тэхо и 10 человек из отряда Ульри двинулись вперед. Гнолы не смогли заметить движение невидимых воинов из-за Цири и ее отряда. «Сюда! Здесь тайный путь!» Ролф, управляя устройством в стене, и появилась потайная дверь. С первого взгляда она выглядела как место попадания стального дождя, потому что очень напоминала его. Потайной путь ничем не отличался от пещеры. Может быть, потому что им долгое время никто не пользовался. Пещера была полна паутины и пыли. «Вперед!» Ролф сделал факел и побежал вперед. Путь иногда делился, но Ролф, даже не сомневаясь, выбирал путь. Он был уверен в себе и, возможно, проложил путь в своей голове. Пробежав 5 минут, однако... «Нет!» Вой послышался позади них. Они не смогли ничего увидеть, потому что были в черном проходе. «Это волчий паук! Он двигался по потолку!» Они закричали в одно и то же время. Тэхо и Ролф подняли головы. Огромный паук, укусивший воина, был прямо над их головами. «Осторожно!» Ролф крикнул, и Тэхо наклонился вниз. Когда воин выпал у него из пасти, волчий паук устремился к Тэхо. «Черт! Нельзя было сдерживаться, когда на тебя летел черный, вонючий, волосатый паук. К тому же он был огромен. Он едва защитил себя мечом, но не мог оттолкнуть его назад. Паук, который был больше Тэхо, прижал его к стене. Его спина болела, но потеряв он силы или закрой глаза, и ему конец. Взглянув на воина, пострадавшего от паука, можно было догадаться, что он был отравлен. Информация, специализация, парализующий яд, слабость, огонь. «Тэхо!» Кажется, Ролф напал на волчьего паука, потому что тот заорал и упал назад. Тэхо подкинул свой меч и сжал его в воздухе. Информация. Сага. Меч воина. Он сжимал рунифан. Тэхо пронзил волчьего паука снизу. Он целился в голову, но, к несчастью, попал ему в грудь. «Хватит с тебя этого!» Хватило и этого. Огни рунифана сожгли паука изнутри и снаружи. Волчий паук кричал и извивался. Тэхо же отпрыгнул от него на расстояние. «Ха-ха!» Волчий паук в огне ударился об стену и сгорел вместе с паутиной. Ролф помог Тэхо. «Тэхо, ты маг? И что это за меч?» Последний вопрос означал, что ему надо было вытащить меч. Но Тэхо этого не понадобилось. Все хорошо. Как будто не желая объяснять, Тэхо двинулся вперед. Однако Ролф схватил его за руку. «Покажи хотя бы руну. Протяни просто руку». Пока Тэхо и Ролф обменивались словами, другие воины убили волчьего паука. Тэхо протянул руку Ролфу. Как тот и сказал, в ладони Тэхо начал впитываться красный дым. «Пошли уже. Здесь больше нет монстров». Сзади послышалось шарканье. Тэхо удивился, почему он в одиночку решил сразиться с ними, когда их было больше, но казалось, они следили за ними. «Бежим!» Ролф снова вел всех. Воин нес отравленного воина на спине, за ним следом шел Тэхо. Шарканье становилось все ближе. Сколько времени прошло? Ролф указал на дверь, которая была концом прохода, и закричал. «Нам нужно пройти в эту дверь!» Зал контроля магии, сердце крепости. Тэхо открыл дверь.